Молитва слов на всякое прошение души. Молитвы начальные. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. По-русски. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя, в честь, в славу. Аминь. Истинно, правда. Кто разумеется под словами Отца и Сына и Святого Духа? Три лица Святой Троицы. Мы веруем, что Бог один, но в нем три лица. Первое лицо Святой Троицы есть Бог Отец. Второе лицо – Бог Сын. Третье лицо – Бог Дух Святый. Этим трем лицам Святой Троицы принадлежит одинаковая власть, честь и поклонение. Для чего сказано здесь во имя, а не во имена? В знак того, что Бог один, хотя в нем и три лица, по существу своему, только один. Для чего прибавлено слово «Аминь»? В знак того, что все, что в молитве читаем, истина. Когда нужно произносить эту молитву? Перед всяким добрым делом, потому что все делать должны мы в честь и славу трех лиц Святой Троицы. Молитва мытаря. «Боже, милостив буди мне грешному». По-русски. «Господь, будь милостив ко мне грешнику». «Буди, будь». Чья это молитва? Молитва это мытаря, сборщика податей, покаявшегося в своих грехах и получившего прощение, как видно из притчи о мытаре и фарисее. Чего просим мы у Бога в этой молитве? Просим, чтобы Бог был милостив к нам грешным, то есть простил нам грехи и не наказал нас за них. Когда нам нужно произносить эту молитву? Нужно произносить так же часто, как часто грешим. Как только согрешим, должны тотчас же каяться перед Богом во грехе и произносить эту молитву. Молитва к Иисусу Христу, Сыну Божию. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. По-русски. Господь Иисус Христос, Сын Божий, по молитвам Твоей Чистейшей Матери и всех святых, умилосердись над нами, окажи милость нам. Аминь. Ради, для, по. Молитв ради, по молитвам. К кому эта молитва? К Иисусу Христу, Сыну Божию. Кто Иисус Христос, Сын Божий? Второе лицо Святой Троицы, Спаситель наш. Вот в кратких словах земная жизнь Иисуса Христа. Сын Божий для нашего спасения сошел с небес, принял от Пречистой Девы Марии безгрешную человеческую плоть через наитие на нее Духа Святого и жил на земле как человек слишком 33 года. До 30 лет он жил в бедном галилейском городе Назарете с матерью своей Марией и обручником ее Иосифом, разделяя его домашние труды и его ремесло. Иосиф был плотником. Потом явился он на реку Иордан, где принял крещение от своего предтечи Иоанна. После крещения провел он в пустыне 40 дней в посте и молитве. Здесь выдержал он искушение от дьявола и отсюда явился в мир с проповедью о том, как нам жить и что делать, чтобы получить Царствие Небесное. Проповедь и вообще вся жизнь Иисуса сопровождалась многочисленными чудесами. Несмотря на это, иудеи, обличаемые им в своей беззаконной жизни, возненавидели его. Ненависть их возросла до того, что после многих мучений распяли его на кресте между двумя разбойниками. Умерший на кресте и погребенный его тайными учениками, он силою своего всемогущества на третий день после своей смерти воскрес и после воскресения в продолжение 40 дней многократно являлся верующим, раскрывая им тайны Царствия Божия. В 40-й же день он в присутствии своих учеников вознесся на небо, а в 50-й послал им Духа Святого, просвещающего и освящающего всякого человека. Со стороны Спасителя страдания и крестная смерть были добровольной жертвой правосудия Божия за грехи людей. Чего просим у Господа в этой молитве? Просим, чтобы Бог по молитвам святых помиловал нас, то есть был милостив к нам и простил наши грехи. Кто Пречистая Матерь Господа? Пресвятая Дева Мария, за особенную святость жизни, избранная в Матерь Сыну Божию, когда Он, вечно живущий, как Бог, захотел явиться на земле человеком для спасения людей. Вот в кратких словах жизнь Пресвятой Девы Марии. Родители Девы Марии были благочестивые старцы Иоаким и Анна. Будучи бездетны, они просили у Бога себе детища, обещая посвятить его Богу. Бог услышал их молитвы, и у них родилась дочь, которую назвали Марией. Когда исполнилось ей 3 года, родители привели ее в храм, где она жила до 14 лет и занималась чтением Священного Писания, молитвою и рукоделием. На 15-м году ее нужно было по обычаю отдавать замуж, но она не желала этого, потому что обещалась пребывать всегда девой. Тогда священники, по внушению Божию, обручили, поручили ее дальнему ее родственнику, жившему в Назарете, старцу Иосифу, чтобы он питал и хранил ее. Здесь, в Назарете, Пресвятая Дева получила небесную весть от Архангела о рождении от нее по плоти Сына Божия, который и родился от нее в Вифлеемской пещере. По смерти Иисуса Христа она жила в доме Иоанна Богослова и была для него вместо матери. Успение, смерть, ее последовало через 15 лет по вознесении Христа на небо. Кончина ее, по преданию, была чудесная. Она скончалась в присутствии апостолов, чудесно принесенных месту кончины ее на облаках из разных стран. Сам Господь со святыми ангелами явился и мирно взял ее душу. На 3-й день после Успения и тело ее было взято на небо. Кто такие святые? Святыми называются люди, жившие на земле благочестиво и теперь находящиеся на небе вместе с Богом и молящиеся за нас Ему. Таковы, например, пророки, апостолы, святители, мученики и прочие. По их молитвам, и особенно по молитвам Пресвятой Девы Марии, Бог милует нас. Когда молитва эта произносится? Эта молитва, как и молитва мытаря, должна быть в уме и сердце христианина, возможно, чаще, потому что, постоянно согрешая перед Богом, постоянно и должны обращаться к Нему с просьбой о помиловании. Примечание. Молитва эта произносится короче. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Или еще короче. «Господи, помилуй». В последнем сокращенном варианте она произносится в церкви во время богослужения нередко до 40 раз непрерывно. Словословие малое. «Слава тебе, Боже наш, слава тебе». По-русски. «Слава тебе, Бог наш, слава тебе». Какая это молитва? Хвалебная. Ею мы выражаем благоговение перед Богом как существом всесовершеннейшим и начинаем ряд других молитв. Примечание. Эта молитва произносится короче. Слава Богу. В этом сокращенном виде мы произносим молитву, когда оканчиваем какое-либо доброе дело, например, учение, работу, когда получаем какую-либо радостную весть и прочее. Молитва Святому Духу. Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прийди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси, блаже, души наша. По-русски. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, который везде находится и все наполняет, вместилище всякого добра и жизни податель, прииди и обитай в нас, и очисти нас от всякой нечистоты, и спаси, милосердый, наши души. Душе – дух, души истины – дух истины, иже – который, сый, сущий, пребывающий, вся исполняей, все наполняющий, сокровище, хранилище чего-либо, источник, благих, добрых, вселися вны, вселись в нас. Скверна – грех. К кому эта молитва? К третьему лицу Святой Троицы, Духу Святому. Откуда взята эта молитва? Молитва эта взята из церковных песней в праздник Пятидесятницы, в Троицын день, в который вспоминаем сошествие Духа Святого на апостолов. как совершалось сошествие Святого Духа на апостолов. Апостолы, ученики Иисуса Христа, от всего сердца любили своего Учителя, и потому сильно опечалились, когда услышали от Него, что Он должен разлучиться с Ним, видимо. В утешение им Господь обещал послать им Святого Духа. Действительно, в десятый день после своего вознесения на небо, когда апостолы были в одной горнице с другими верующими, Господь послал им Святого Духа. Около 9 часов утра, по нашему счету, вдруг сделался сильный шум с неба и наполнил горницу, в которой они были. Дух Святой сошел на них в виде огненных языков, и апостолы в душе своей вдруг переменились. Все, что казалось им изучение Христова неясным, темным, все стало ясно, понятно. Все недоумения, нечистые чувствования, какие в них могли быть, исчезли. Они почувствовали в себе радость, утешение. Просветившись Святым Духом, они начали прославлять величие Божие на разных языках, которых прежде не знали, и проповедовать учение Христова всем народам. Чего мы просим у Духа Святого в молитве «Царю Небесный»? Просим, чтобы Он вошел в нас, очистил от всех грехов и через это избавил нас от вечного наказания за грехи. Кто называется в этой молитве «Царем Небесным», «Утешителем», «Духом Истины»? Бог – Дух Святой. Почему Он называется Царем? Потому что Он, как и Бог Отец и Бог Сын, царствует над всем миром, над всей Вселенной и управляет ею. Почему Дух Святой называется Царем Небесным? Потому что Он живет на небесах. Хотя Он и везде находится, но на небесах есть Его присутствие особенное, славное. Почему Он называется Утешителем? Потому что Он, как в свое время утешил апостолов, так утешает нас в наших скорбях и несчастьях. Примечание. Греческое слово «параклит», применяемое в церковных книгах для наименования Святого Духа, означает не только «утешитель», но и «ходатай», «защитник наш» перед Отцом Небесным. Конец примечания. Почему Он называется Духом Истины? Потому что Он наставляет людей на всякую истину, учит добру и не терпит лжи. Что значит слова «иже везде сый»? Эти слова означают то, что Дух Святой находится везде, нет места, где бы его не было. Что значит слова «и вся исполняя»? Они означают, что Дух Святой, все собою наполняя, дает нам все, чего нам недостает для жизни на земле и для вечной жизни на небе. Что означают слова «сокровище благих»? Слова эти означают, что Бог Дух Святой есть сокровищница или источник добра. Что означают слова «и жизни подателю»? Они означают, что Дух Святой дает всем тварям жизнь и особенно духовную жизнь человекам, то есть помогает людям делать добро, жить свято. Чего просим у Духа Святого словами «и спаси блаже души наша»? Просим, чтобы Дух Святой избавил нас от вечного наказания за грехи и удостоил нас Царства Небесного. Три святое. Молитва к Иисусу Христу, Сыну Божию. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. По-русски. Святой Бог, святой всесильный, святой бессмертный, будь милостив к нам. К кому эта молитва? Эта молитва к трем лицам Святой Троицы. Под словами «святый Боже» разумеется Бог Отец, под словами «святый крепкий» Бог Сын, под словами «святый бессмертный» Бог Дух Святой. Почему Сын Божий называется крепким или сильным? Потому что Он своим воскресением разрушил ад и победил дьявола. Почему Дух Святой называется бессмертным? Потому что Он сам вечный, как Бог, дает всем тварям жизнь, и особенно духовную, добродетельную жизнь и бессмертие людям. К кому относятся последние слова молитвы «помилуй нас»? Ко всем трем лицам Пресвятой Троицы, потому что все три лица Святой Троицы прощают наши грехи и таким образом милуют нас. Как эта молитва называется? Три святое. называется еще ангельской песнью. Почему эта молитва называется Тресвятое? Потому что слово «святый» повторяется в ней три раза. Почему эта молитва называется ангельской песнью? Потому что она получена с неба от самих ангелов, которые поют ее перед престолом Божиим. Когда и как эта песнь получена с неба? В V веке, при жизни благочестивого царя Феодосия II и патриарха Прокла, случилось в Греции страшное землетрясение, отчего целые селения проваливались в землю. Народ из страха жил на улицах и площадях. В поле совершено было молебствие о прекращении землетрясения. Во время молебствия из среды народа был поднят невидимой рукою на небо мальчик. Опущенный опять на землю, он сказал удивленному народу, что слышал на небе ангелов, прославляющих Бога словами: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный». Народ, повторяя эти слова, прибавил к ним: «Помилуй нас». После этого землетрясение прекратилось. Краткое словословие ко Пресвятой Троице. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. По-русски. Хвала Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь, и всегда, и в бесконечные веки. Аминь. Присно – всегда, век – столетие, во веки веков – бесконечно. К кому эта молитва? Это хвалебная молитва ко всем трем лицам Святой Троицы. Молитва ко Пресвятой Троице. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. По-русски. Святейшая Троица, помилуй нас, Господь, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, Святый, прииди и уврачуй бессилие наше, для Твоей славы. Троица – три лица Божества. Господи, Владыка, Царь, Господин над всем миром. Беззаконие – нарушение закона, грех. Исцели, сделай цельным то, что повреждено, уврачуй. Немощи, слабости, грехи. К кому эта молитва? К трем лицам Святой Троицы. Чего просим в этой молитве у Святой Троицы? Прежде всего у Святой Троицы вместе, а потом у каждого лица Святой Троицы порознь просим одного, хотя и в различных выражениях – избавление от грехов. Под какими словами разумеются три лица Святой Троицы вместе и под какими словами разумеются лица Святой Троицы порознь? Под словами «Пресвятая Троица» разумеются лица Святой Троицы вместе, которую просим помиловать нас. Под словом «Господи» разумеется первое лицо Святой Троицы, Бог Отец, которого просим очистить грехи наши. Под словом «Владыка» разумеется второе лицо Святой Троицы, Бог Сын, которого просим простить беззаконие наши, то есть грехи. Под словом «Святый» разумеется третье лицо Святой Троицы, Бог Дух Святой, которого просим приблизиться к нам и исцелить наши душевные немощи. Последние слова молитвы «Имение Твоего ради» показывают, что мы просим у Бога прощения грехов не по заслугам нашим, а для прославления Пресвятой Троицы. Молитва Господня. Примечание. В церковнославянском языке нет звука «ё», поэтому следует читать «твое», а не «твое», «зовем», а не «зовем» и так далее. «Отче наш, иже еси на небесех». Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть Царствие и сила и слава во веки. Аминь. По-русски. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги, грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. ибо Твое есть царствие и сила, и слава вовеки. Аминь. Как эта молитва называется? Молитвой Господней. Почему она называется молитвой Господней? Потому что ее дал апостолам, а через них и всем нам, сам Господь наш Иисус Христос. Что нужно сказать о достоинстве этой молитвы? Она есть важнейшая молитва, потому-то она и читается часто в церкви во время богослужения. На сколько частей молитва Господня разделяется? На 9 частей. На призывание, 7 прошений и словословие. Как читается призывание? «Отче наш, иже еси на небесех». «Отче, Отец, иже, который». «Иже еси на небесех, который на небесах, небесный». Кто здесь разумеется под словом «Отец»? Бог наш. Для чего Господь повелевает нам призывать Бога под именем Отца? Чтобы стояли перед Ним, когда молимся не только со страхом, как стоят рабы перед своими господами, но стояли и с любовью и преданностью, как дети пред своим Отцом, открывая пред Ним все свои нужды со всей искренностью и сердечной простотой. Если кто один молится, переменяются ли слова «Отче наш»? И в этом случае все-таки нужно говорить «Отче наш», потому что Бог есть общий всем нам Отец, а мы между собой братья, потому что просим в молитве себе, того должны просить и другим. Что показывают слова «Иже еси на небесех»? Эти слова показывают, что молящийся обращается с прошениями не к земному Отцу, который часто не в силах помочь своему Сыну, но к Отцу, живущему на небе, который все может нам сделать и все готов сделать. Поэтому, молясь Отцу Небесному, мы должны оставить все земное и вознести свой ум и сердце к Богу. Как читается первое прошение молитвы Господней? «Да светится имя Твое». «Да, пусть». «Светится», «прославляется». Чего мы просим этими словами у Бога? Просим у Бога помощи, чтобы нам словами, делами, всею святою жизнью прославлять Бога. Как читается второе прошение молитвы Господней? «Да приидет Царствие Твое». Чего мы просим этими словами у Бога? Просим, чтобы Бог царствовал в нас, то есть управлял бы нашими душевными силами и внушал бы нам, как жить, чтобы получить Царство Небесное. Этими словами просим еще Царства Небесного, то есть откровение совершенного блаженства верующих. Что такое Царство Божие? Царство Божие есть царство христианской любви и благодатного мира души, где есть между христианами любовь и согласие, и нет никакой вражды, там есть Царство Божие. Но вполне Царство Божие откроется после второго пришествия Сына Божия на землю. Как читается третье прошение молитвы Господней? «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». «Яко как?» Чего мы просим этими словами у Бога? Просим Бога, чтобы Он помог нам исполнять Его святую волю так же охотно и прилежно, как исполняют ее на небе ангелы и святые люди, всегда и во всем совершенно. Этими же словами показываем полную покорность Богу как Отцу, знающему лучше нас, кому из нас что нужно и полезно для земной и вечной жизни. Как читается четвертое прошение молитвы Господней? «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». «Насущный» – на день достаточный. «Дашь» – дай. «Днесь» – на сей день. Чего мы просим у Бога этими словами? Мы просим, чтобы Бог дал нам все необходимое в жизни для тела и души. Что для тела и души необходимо? Для тела необходимы пища, одежда и жилище. Для души необходимы святое причастие и другие таинства и Слово Божие. Как тело, если лишится своей пищи, умрет, то есть лишится души и разрушится, так и душа, если не будет питаться свойственной ей пищей, умрет, то есть лишится вечного блаженства. Для чего повелевается просить насущного хлеба только на один день? Для того, чтобы мы не заботились о будущих днях чрезмерно, но помнили бы, что сам Бог о нас печется более нас, и на Него твердо надеялись бы. Как читается пятое прошение молитвы Господней? «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Остави – прости, долги – грехи, якоже – так же, как». Чего мы просим у Бога этими словами? Просим, чтобы Бог простил нам наши грехи, как и мы прощаем нас обидевших или против нас согрешивших. Почему грехи называются долгами? Потому что все, что мы имеем, не наше, а Божие, и все должны употреблять по воле Божией. Если же мы этого не делаем, если грешим, то и остаемся как бы в долгу у Бога. Кто называется нашими должниками? Люди, которые нас оскорбляют и делают нам зло. Они называются нашими должниками потому, что должны с нами жить, как и мы с ними в мире и в согласии, но не живут. Простит ли нам Бог грехи, если мы сами не будем прощать другим? В таком случае и нам Бог не простит грехов, потому, когда у Бога просим прощения грехов наших, когда Ему молимся, мы не должны иметь ни с кем вражды, но должны иметь мир и любовь со всеми. Как читается шестое прошение молитвы Господней? «И не введи нас во искушение». Искушение – обстоятельства, при которых можно отклониться ко греху. Чего мы просим у Бога этими словами? Просим, чтобы Бог удалил нас от таких случаев в жизни, которые нас приводят ко греху. Как читается седьмое прошение молитвы Господней? «Но избави нас от лукавого». Чего мы просим у Бога этими словами? Просим, чтобы Бог избавил нас от всех несчастий и скорбей, и особенно от хитрого дьявола, постоянно соблазняющего нас на зло. Как читается словословие молитвы Господней? «Яко Твое есть царствие и сила и слава вовеки. Аминь». Для чего к молитве присоединено словословие? Чтобы мы во время молитвы не только просили у Бога милости, но вместе с тем и прославляли Его как своего Творца, твердо надеясь, что Он всегда может и готов исполнить нашу просьбу, в знак чего и прибавляем к словословию слова «Аминь». Как обыкновенно называются вышеперечисленные молитвы? «Слава Тебе, Боже, Царю Небесный, Святый Боже, слава Отцу, Пресвятая Троице, Отче наш». Начинательными или начальными, потому что ими начинаются почти все церковные службы. Ими мы и начинаем ряд домашних, утренних и вечерних молитв.